Кэрол Мортимер. Мучительно прекрасная связь. Здесь-то он что делает? Лия не могла оторвать взгляд от мужчины, стоящего позади всех с другой стороны могилы. Совсем скоро туда опустят гроб с телом ее отца. Кто? О, Господи, нет. Не обратив внимания на встревоженный голос подруги, направилась к опасному мужчине, образ которого мучил ее как при свете дня, так и во время ночных кошмаров уже несколько недель. Ноги будто сами понесли ее. Лия, нет! Она почти не чувствовала, что Кэти пыталась ее удержать, сосредоточив внимание на Григория Делакрузе. Самый старший из трех братьев Делакруз, ростом более 6 футов, он возвышался над остальными. Несколько длинные темные волосы были явно уложены профессиональным стилистом. Кожа смуглая, черты лица суровые, но прекрасные. Настоящий конкистадор. Еще ли я знала, что он холоден и безжалостен, жесткий и непоколебимый. 36-летний мультимиллиардер, главный исполнительный директор огромной международной бизнес-империи, основанной его семьей. Империи, которую он трудом и упорством создавал для братьев в течение последних 12 лет. Именно он довел отца Лии до отчаяния. 2 недели назад у того случился сердечный приступ, ставший роковым. И теперь Лия ненавидит этого мужчину каждой клеточкой своего тела. «Как ты посмел прийти?» Григорио посмотрел на нее темными, бездушными глазами, столь же пустыми и холодными, как его сердце. «Мисс Фернбэнкс?» «Повторяю, как ты посмел сюда заявиться?» прошипела она, сжав кулаки и почувствовав при этом, как в кожу впились ногти. «Сейчас не время». Слова, произнесенные с едва уловимым акцентом, оборвались, когда Лия замахнулась и ударила его по щеке, оставив на ней следы крови из маленьких порезов со своей ладони. «Нет!» Он жестом попытался остановить двух мужчин, которые тут же отреагировали на ее атаку. «Заметь, ты вторично ударила меня по лицу, Амелия. 3-го раза я не допущу». 2-й раз? О боже, верно! Ее отец познакомил их в ресторане 2 месяца назад. Лия постоянно чувствовала на себе пронзительный взгляд Григорио. Несмотря на это обстоятельство, она удивилась, когда, покинув дамскую комнату, обнаружила его в коридоре, ожидающего ее. В еще больший шок ее повергло откровенное признание в том, как сильно он ее желает. Потом Григорио поцеловал Лию, поэтому и получил 1-ю пощечину. В то время она была еще обручена, он познакомился с ее женихом в тот же вечер и, несомненно, своими действиями перешел черту. «Твоему отцу не хотелось бы, чтобы так произошло». Он говорил тихо, чтобы не слышали другие. В глазах Лии загорелась ненависть. «И какого черта тебе знать, чего бы хотел мой отец? Ты ничего о нем не знаешь. Конечно, кроме того, что он уже мертв». Григорио знал о Джейкобе Фернбэксе гораздо больше, чем его дочь. «Я повторюсь, сейчас не время для такого разговора. Поговорим, когда ты обретешь душевное равновесие. Если дело касается тебя, этого не произойдет. Никогда». Григорио сдержался, чтобы не ответить, понимая, что ее агрессия вызвана болью от утраты отца. Григорио уважал и любил Джейкоба, хотя его дочь вряд ли в это поверит. С тех пор, как 2 недели назад отец внезапно скончался, в газетах стали появляться фотографии Амелии, но и они, по мнению Григорио, не передавали ее настоящую красоту. Он-то встречался с ней лично и желал с невероятной силой. Ее волосы, доходящие до плеч, были не просто рыжего цвета, а с оттенками коричневого и золотого. Глаза прекрасного насыщенного серого цвета с черным ободком вокруг зрачка. И хотя кожа была бледной, это не умаляло впечатления от высоких скул и хрупкости черт лица. Длинные черные ресницы подчеркивали красоту чарующих глаз. Маленький вздернутый носик, губы, пухлый бутон над упрямым подбородком. Небольшой рост, изящная фигурка. Сейчас маленькое черное платье сидело на ней несколько свободно, будто Лия недавно похудела. Впрочем, так и было. Словом, Амелия Фернбэнкс – невероятно красивая женщина. Жгучее желание, которое Григорио испытывал, глядя на нее, совершенно недопустимо в данных обстоятельствах. «Мы еще поговорим, мисс Фернбэнкс», – прозвучало как обещание. «Я так не думаю». Она была в бешенстве от его самоуверенности. «Они еще встретятся. Он об этом позаботится». Григорио почтительно поклонился Лии и зашагал к черному лимузину, припаркованному за кладбищем. «Сеньор Делакрус?» Григорио посмотрел на Сильвио, своего телохранителя. Тот протянул ему платок. «У вас кровь на щеке. Ее кровь, не ваша». Он вытер щеку и посмотрел на пятна, появившиеся на белой материи. «Кровь Амелии Фернбэнкс». Григорио, не думая, положил платок в карман пиджака и посмотрел на женщину, стоящую рядом с высокой блондинкой около могилы своего отца. Выражение ее лица было сдержанным и стойким. Лия положила одну красную розу на крышку гроба. Хочет она или нет, они обязательно встретятся. Он сгорает от желания к ней уже 2 месяца, но может и немного подождать, прежде чем завладеет ею.